Глава четвертая. Господин, главный архивариус Витарамус сообщает, что для роста растений, обработанных специальным магическим эликсиром, предоставленным горожанам совершенно бесплатно по рекомендации канцелярии Его Императорского Величества Кощея, необходим обычный ежедневный уход, както, полив, борьба с сорняками и вредителями. При выполнении этих простых условий гарантируется повышенный рост растений, и благодарные жители могут уже весной наблюдать, как из, например, саженцев яблонь вырастут полноценные деревья, способные давать обильный урожай. Вестник града Кощеева. Начало военных действий совпало с возвращением к нам Кощея. Царь-батюшка выглядел уставшим, слегка даже потрепанным и более худым, чем обычно, хотя такое, думаю, невозможно, но в здравом уме и сильный духом, что не могло не радовать. Он заявился к нам в канцелярию на завтрак, отказался от коньяка, умял две миски оладиков и добродушно пробурчал над кружкой чая. «Докладывайте, паразиты!» Он рассеянно кивал и, как мне показалось, даже особо не вникал в слова, будто прислушиваясь к чему-то другому. А посередине доклада так и вообще прервал Колымдая, повернувшись ко мне. «А что там со школой твоей, Федька?» «Все в порядке, Ваше Величество», — ответил я, несколько удивленный такой резкой сменой темы. «Уже начали учебно-производственный процесс». «Пойдем посмотрим». Встал он из-за стола. «А как же наши планы, государь?» – заволновался Колымдай. «Поход на юг?» «Работайте!» – отмахнулся Кощей. «Пошли, Федька!» Я незаметно пожал плечами и, кивнув Колымдаю, бросился отворять перед царем-батюшкой дверь. «Может, шмат разумом вас подбросить, Ваше Величество? Ослабели вы после болезни?» «Прогуляюсь!» Отказался он. «Свежим воздухом подышу, на город погляжу, да зарубки в памяти сделаю, за что именно тебе башку сносить». «С каких это пор вас детали волновать начали?» – поразился я. «Раньше чихнешь не так, и сразу меч из ножен тянете». «Болею», – развел костлявыми руками Кощей. «Мне сейчас простительно». «Это да», – согласился я, кивая скелетом часовым у ворот дворца. «Вы не бегите так, а то рухнете с устатку, а я вас обратно один не допру». «Ну и где эта твоя школа?» Он остановился у спуска вниз. «Отсюда не видно, Ваше Величество. За холмом она, с той стороны». «А там что за работы идут?» – указал Кощей на южные ворота. «Огород копают или кладбище?» «Парк, Ваше Величество», – вгляделся я в ту сторону. «Городской парк для культурного отдыха населения». «И зачем мне все это? Небось, гору золота из казны на эту напраслину извел». «Надо, государь», – твердо сказал я, – «для престижу и в социально-экономических целях». А деньги на парк городская администрация выделила, не беспокойтесь. Ну, почти. «Растратчик ты, Федька, моего тяжким трудом накопленного имущества», – вздохнул Кощей. «Про престиж кое-как понять могу. А к чему ты тут экономику приплел?» «Ну а как же, Ваше Величество, трудовой народ там отдыхать будет, с барышнями под ручку прогуливаться». «Самогонку на лавочках распивать, на фонтаны и скульптуры любоваться, культурно душой и телом отдыхать, чтобы на следующий день, хорошенько восстановив силы, с невиданным энтузиазмом пахать на благо вас и государства». «Бред!» – фыркнул Кощей и начал спуск по мраморной лестнице. «Ну, чего стал? Пошли!» Бред не бред, а жив остался. «Ой, да я был абсолютно уверен, что царю-батюшке моя затея с городом и последующими его модификациями в целом нравится. А ворчит он для порядка, как и положено строгому, но мудрому начальнику. Ну и признаваться в том, что и мои идеи могут быть удачными, а не только его, ему тоже не хочется. Народ на площади ломил шапки и низко кланялся, завидев Кощея. А когда я незаметно для царя-батюшки стал жестикулировать, призывая народ к более активным действиям, толпа дружно завопила что-то восторженно-патриотичное, восхваляя нашего деспота и тирана. Кощей важно кивал и с явным удовольствием прислушивался к проявлениям народной любви и даже пару раз лениво помахал ладонью. Когда мы свернули за угол холма, народу и вопли резко поубавилось, но я тут же переключил внимание Кощея на новенькое здание, замаячившее перед нами. «Вон, видите, ваше величество, это и есть та самая школа». «Целых 3 этажа!» – покачал он головой. «Справедливого суда на тебя нет, Федька. Так всю казну за месяц коту под хвост спустишь». «Звали, государь!» – будто из-под земли вынырнул наш кот Беня. «Рысь!» – добродушно отозвался Кощей, и Беня исчез. «Ладно, пошли полюбуемся на твоих кудесников!» Любовались они друг на друга, а я созерцал их всех сразу. Похихикал от жутко тайных взглядов, которые бросали друг на друга Зиночка и Иван Иваныч. Потом, случайно уловив направленный на секретаршу злобный взгляд Марии Мраковны, понял, что она в курсе романчика мужа и посочувствовал этой влюбленной парочке. Явно их впереди ожидали нелегкие времена. А вот царь-батюшка меня не переставал удивлять. Стоя посреди директорского кабинета, он не столько слушал этих магов, сколько будто принюхивался к чему-то. А потом вообще уставился на эту Марию и стал ее разглядывать и чуть ли не облизываться и пускать слюнки. Да и сама эта жутковатая тетенька, заметив взгляды Кощея, растеклась и тоже стала томно поглядывать на царя-батюшку, глубоко вздыхая, отчего ее блузка вздымалась ну точь-в-точь, как у тетки Ягуты при виде Михалыча, а потом и вообще стала покусывать губки и облизывать их язычком. А Иван Иваныч, заливаясь соловьем и расписывая перспективы развития колдовства в отдельно взятом регионе, совершенно ничего не замечал. А Зиночка заметила и, как мне показалось, слегка встревожилась. В общем, тут что-то явно назревало в любовном смысле, и я про себя решил держаться подальше от административной части школы, по крайней мере, какое-то время. Кто их знает, этих магов, как они себя повести могут в приступе ревности? Еще ж варкнут каким-нибудь бешеным магическим зарядом в противника, а достанется всем окружающим. Ну их! А вот Кощей меня удивил. Никогда за ним не замечал таких любовных порывов и проявлений страсти. Ну, я науку в расчет не беру. Точно царь-батюшка еще окончательно не выздоровел, раз его так прет. А когда мы пошли обратно, Кощей пригласил эту Марию полюбоваться дворцом изнутри, и она радостно поперлась с нами, повиснув на царе-батюшке. «Госпожа Добоженко!» – попытался я завести светскую беседу, но эта Мегера рявкнула на меня. «Мария Мраковна!» Да и Кощей, укоризненно покачав головой, провякал. «Вот ты, Федька!» «Послали же боги, работничка!» Я заткнулся и отстал. Ну их нафиг, такие светские беседы. Пусть развлекаются как хотят, а я лучше к нашим пойду. А наших, кроме Михалыча, Бесенят и Дизеля, не было. «Чё это ты такой хмурной, внучек?» Обернулся ко мне Михалыч, когда я зашел в канцелярию. «Да ну их!» Отмахнулся я, потом постучал пальцем себя по лбу и развел руки, мол, осени еще нет, а обострение уже началось. «А где наши?» «Так, воевать пошли», — хмыкнул дед, тебя не дождавшись. «Серьезно? Что, Колымдай прямо войска на хазар повел?» «Ну, а чего ждать, Федь?» — пожал плечами Михалыч. «Все обдумали, планы стратегические, но сочиняли». А тебя ждать и не стали. Все равно тебе за городскую стену хода нет. Вот же! Ничего от них не слышно. Как они там? Говорушка, внучек, подсказал дед. А добьет на такое расстояние? Михалыч только пожал плечами. Ну да, верно, сейчас попробую. Колымдай, сжал я головку булавки. Ау, есть кто на связи? Слушаю, Федор Васильевич, раздался четкий голос в моей голове. О, отлично, как у вас там дела? Действуем по плану, Федор Васильевич. Саркел взяли. Ребята отдохнут немного, оглядятся, да дальше двинемся. Ничего себе! Вовы резвые! Что, серьезно уже город взяли? А как? Без проблем. Потери у нас большие, сопротивление сильное было. Много там вражеских войск. А куда дальше думаете? Федор Васильевич! Устало вздохнул голос в голове. Я вам потом подробный доклад сделаю. Фих! Заорал я так, что Тишка да Гришка подпрыгнули на месте. «Мне потом не надо, я хочу постоянно в курсе дела быть!» «Сейчас Аристофана пришлю», – вздохнул Колымдай. «А вы, Федор Васильевич, найдите пока нашего нового князя и обеспечьте его транспортировку к нам, пожалуйста. Первый город мы на пробу без него взяли, а в дальнейшем его присутствие необходимо, как и договаривались». «Ух! Гони ко мне Аристофана!» – вздохнул я. «И поосторожней там, ладно?» «Развлекаются ребятишки наши!» – захекал дед, когда я закончил переговоры. «Да вот же! А я тут сижу, блин! Толку бы там от тебя было, внучек!» «Ну, все равно!» «Только бы мешался Федь, да нос свой любопытный везде совал, сам же знаешь!» «Угу, ну все равно!» «Босс?» – в канцелярию ворвался Аристофан. «Где князь, блин, Каспийский?» «Деда!» «Сейчас высвистаю!» Он пошаркал к выходу. «Рассказывай!» – потребовал я. «Меня обождите!» – возмутился дед, выходя в коридор. «Я с дедушкой Михалычем, босс!» – выскользнул за дверь Аристофан. «Вот же...» «Блин!» Я растерянно посмотрел им вслед, а потом перевел взгляд на бесенят. «Мультики?» А они аж икнули синхронно от удивления. «Чтобы я сам этим паразитам мультики предложил?» «Это точно меня Кощей со своим любовным помешательством из нормы выбил!» Я пока дожидался возвращения этих извергов, моих коллег, и стоптал дорожку в гранитном полу, вышагивая взад и вперед по кабинету. Но всему на свете приходит конец, даже такому нудному ожиданию. «Босс, дай шмат разум, а?» Ворвался Аристофан первым в канцелярию, а за ним показались и Михалыч с двумя князьями. С полутора князьями, если уж быть совсем точным. «Фиг!» Я еще и наглядно скрутил фигу. «Пока не расскажешь, что у вас там происходит, ничего не получишь». «Правильно, внучек», закивал дед. «Опять же, бойцов накормить надо перед дальней дорогой и ратными подвигами. За стол, обормоты!» «Вот же в натуре!» – протянул бес, но все же присел на лавку. «Здороваться будем, господа хорошие!» – проворчал я. «Или прям так на бесплатную еду накинетесь?» «Прости, секретарь!» – коротко поклонился Ставрос. «Здравствуй на многие лета!» «Доброго дня, Федор Васильевич!» – также коротко поклонился Василий. «Здрасте, здрасте!» – кивнул и я и скомандовал. «Ставрос, за стол! А ты, Василий, иди в указе, назначающим тебя князем Каспийским, подпись поставь, что ознакомлен». Я вытащил из ящика стола заготовленный указ и протянул его Василию вместе с фломастером. «Угу, поздравляю, князь!» Кивнул я, когда Василий начертал нечто неразборчивое, но витиеватое. «Прошу к столу. Обмывать не будем. Потом, после победы обмоем». И мы пошли за стол. В общем, все у наших ребят обстояло отлично пока, судя по докладу Аристофана. «В натуре, босс!» – взахлеб рассказывал он, едва не давясь горячим борщом. «Мы драконов реально на этот саркел напустили, А как только они начали круги там конкретно выписывать, мои пацаны типа и провели подземными тропами скелетов прямо на центральную площадь этого Саркела. Ох, и шухер же там был, босс! Наших много полегло. Ты чё, босс? Вытаращился он на меня. Ни одного бойца не потеряли. Эти, блин, вояки местные только нашу кодлу увидели, сразу оружие побросали и разбежались. Реально, босс, сам прикинь. 20 000 скелетов, да 5 000 моих бесов за пару минут в центре города появились. Им конкретно и делать ничего не пришлось. Только колымдаевские бойцы да мои пацаны по местным дворцам кинулись, ну, типа власть зачищать, и все. А армейские просто разошлись по всему городу патрулями в натуре. Дворцы? Там много их, что ли? 2 главных, босс. Один наместника местного, ну, того, что вышку в городе держал, а второй конкретно церковного пахана ихнего. Аристофан, подражая Кощею, сплюнул на пол и тут же получил ложкой по рогам от Михалыча. «Молодцы!» – серьезно сказал я. «Не забудьте все награбленное в бухгалтерию отнести, за исключением, конечно, вашей доли». «Эх!» – горестно протянул дед. «Хоть бы одним глазком глянуть на города эти чужедальние. Небось, красиво и познавательно. Может, отпустишь меня с бойцами нашими, внучек? Я и пирожков нашим ратникам заодно отнес бы». «Тебе, деда, лишь бы помародерничать», — отмахнулся я. «Ты мне здесь нужен». «А жизнь?» Снова горестно закивал он и повернулся к Аристофану. «Сюда все и несите. Я сам распределю между нашими». «Без базара, дедушка. Отдай еще хлебушка, а?» «Держи», — протянул я коробку с шмат разумом Аристофану. «Бери князя Каспийского и вперед. А ты, князь?» «Не беспокойтесь, Федор Васильевич», — улыбнулся Василий. «Сколько раз уже все было обговорено. Все будет хорошо». «Угу», — проворчал я, глядя на быстро рассеивающееся облачко магического перехода. «Будет». «А я?» — вдруг подал голос Ставрос. «Я тебе больше не нужен, секретарь». «Да вроде...» — пожал я плечами. «Спасибо за помощь. А если снова надобность возникнет, позовем, конечно. Так что пока можешь домой возвращаться». «Пешком!» – хихикнул дед. «Шмат разум-то! Тю-тю!» До вечера, когда должен был появиться Аристофан с очередным докладом, мне делать особо было нечего, и я отправился к царю-батюшке порадовать его успехами в деле освобождения наших древних земель. Проскочив мимо замахавшего руками Гюнтера, я ввалился в кабинет и замер ошарашенный увиденной картиной. Царь-батюшка крепко прижимал к себе Марию, а она буквально висела на нем, обвив его костлявую шею руками. «Проходной двор какой-то, а не кабинет императора!» – проворчала она, опуская руки. «Всякое быдло как к себе в дом ворваться может?» Кощей повернул ко мне голову, и глаза его засветились тем жутким синим светом, от которого меня всегда в дрожь бросало. «Смерть! Как ты смеешь врываться без доклада?» «Так я это...» – пожал я плечами. «Как раз доложить хотел о нашей армии!» Ничего доложить я не успел. Кощей, одной рукой продолжая обнимать за талию эту мегеру, другую протянул ко мне... И меня подняло в воздух, а горло перехватило. «Дарт Вейдер, блин! Фиг ему теперь, а не Звездные войны!» Дышать стало нечем, а жить захотелось сильно-сильно. Но я ничего не мог поделать, кроме как хрипеть и подергивать ножками. «Холоп нерадивый!» – отшвырнул меня в сторону Кощей. «Пшел вон!» «Да пришли мне немедля 100 бойцов колымдаевских!» «Так а они же на войне!» – прохрипел я, жадно глотая воздух, но был вышвырнут магическим пинком за дверь. «Я пытался предупредить вас, Федор Васильевич!» – вздохнул Гюнтер, помогая мне подняться. «И на тебя тоже наехал?» Я заметил синяк под глазом дворецкого. «Неладно что-то у нас творится стало!» Снова вздохнул он и полез за коньяком и бокалами. «По-быстрому, господин мой статс-секретарь, а то заметит еще!» «А зачем ему колымдаевские ребята понадобились?» Коньяк ожег пострадавшее горло. Гюнтер только развел руками. «Лучше сделайте, как приказывает». «Угу», – пробурчал я и поплелся в канцелярию, по пути связавшись с Колымдаем и передав ему приказ Кощея. Шагая по коридорам и почти не обращая внимания на раскланивающихся со мной придворных, я все переживал только что происшедшее в кабинете царя. «Ничего не понимаю». «Да, Кощей у нас суров и зарубить может любого за любую же мелочь. Но, честно говоря, я такого ни разу не видел. Да, орал он на меня и довольно часто. Подзатыльники периодически я отхватывал. Но это было нормально и совсем не обидно. Рабочие моменты, так сказать. Но вот так, как сегодня, даже близко ничего подобного он себе не позволял. Неужели человек, ну, пусть не совсем человек, может вот так свихнуться из-за любовных чувств?» «О-о-о!» Я резко остановился. «А может, эта злодейка Мария царя-батюшку околдовала? Приворожила, вот она не в себе. Ох-охошеньки, надо срочно с дедом посоветоваться». «Ну вот, как-то так», – закончил я рассказывать Михалычу о моем походе в царский кабинет. «Наш Кощеюшка!» – не мог прийти в себя от удивления дед. «Поорать он может и любит, мечом своим черным погрозить запросто, но чтобы вот так...» «Ага, деда, я и говорю, может, околдовала его эта Мария». «А что, запросто? Они же из Академии магов, много чего, наверное, умеют». «Так и Кощеюшка далеко не юнец в колдунстве», — отмахнулся Михалыч. «Разве что втихаря ему в коньяк какого зелья плеснуло. Да и то бы он заметил». «Ну а что еще тут можно придумать?» – пожал я плечами. «Наверняка околдовало как-то. Чего он такой чокнутый тогда, а?» «Не знаю, внучек. Подумать надо, не спешить». «Я, деда, схожу, наверное, в школу. Может быть, у Зины или у директора что выведаю. Все равно я хотел посмотреть, как там наши практиканты устроились на рабочих местах». «А ну-ка вот так!» – заорал Кузьмич, уже привычно выныривая из облачка. «Стой, Федька, не шевелись!» «Ага, вот оно!» «Нашел!» – обрадовался я. «Уже близко!» – подмигнул Кузьмич. «Пойду в царьградской библиотеке покопаюсь». «Стой!» – завопил я. «Кузьмич, а у тебя связь с вашими из школы есть?» «Ну а то!» – постучал он себя пальцем по лбу. «Как же без нее-то?» «Можешь попросить Зину подойти на центральную площадь сейчас? Хочу с ней учеников ваших обойти для контроля». «Дело!» И он замер на минутку, а потом кивнул. «Уже идет!» «Баламут!» – проворчал Михалыч растворяющемуся облачку. «Не будет с него толку, внучек». «Посмотрим», – вздохнул я. «Пойду, пока еще время до ужина есть». Зина уже ждала меня у лестницы, с аппетитом уплетая пирожок. «К кому первому пойдем, Федор Васильевич?» «Зинуль, давай по-простому, по имени, а?» «Конечно, Федь», – улыбнулась она. «В больничку, к нашим целителям?» «Давай лучше в пожарку», – предложил я. «Жутко интересно, как там Вовка с Умилой действуют». На сами действия мне посмотреть не удалось, и слава всем богам! Перебьюсь я без пожара, даже ради красивого зрелища. А вот крепкий такой мужик, Потап Тихонович, глава нашей пожарной службы, взахлеб стал описывать нам, как ребята отличились на пожаре утром, когда вспыхнул склад купца Малахова. «Мальцы-то ваши, ох и сильны в своем колдунстве! Мои бесы туда под землей кинулись, а Умилка хватает вдруг Вовку и как закружит вихрем! Только их и видели. Надо понимать, по воздуху перенеслись на пожар. Дальше-то я не видел, но бесы мои рассказывали. Мол, ребятишки в воздухе-то прям над складом зависли. И вдруг на склад вода потопом как хлынет. Представляешь, батюшка, в одну минуточку огонь-то и потушили. Кое-какой товар, правда, попортился от воды, но он бы и так сгорел. Так что ен-то не наша забота. А вот ребятне твоей я по сладкому пирогу лично выдал. Угодил ты нам, секретарь. А как бы, батюшка, их насовсем у нас оставить, а? Подумаем, Потап Тихонович, похлопал я его по могучему плечу. Попробуем выклянчить их насовсем для города. Куда дальше, Зин? На месте будущего городского парка уже начались работы. Землемеры огородили территорию, натянули бечевки, очевидно обозначающие аллеи, а со стороны южных ворот несколько десятков дворцовых скелетов и столько же городских работников коммунально-хозяйственной части уже махали лопатами, вскапывая газоны. А вот двух девчонок-практиканток мы увидели недалеко от нас за работой. Сосредоточенно наморщив носики, они делали пассы руками, и, повинуясь их колдовству, огромные пласты земли взлетали в воздух, плавно переворачивались и осыпались небольшими кусочками назад. Класс! Никаких скелетов и коммунальщиков не надо. А они только по земле работать могут? Тихо, чтобы не мешать девочкам, спросил я Зину. А растения? Конечно, кивнула она. Они у нас мастерицы. И с растениями помогут, и проследят за ростом. Отлично. Надо бы не забыть им подсунуть те 3 саженца деревьев-гигантов, что мы с дедом у эльфа выклинчили. Теперь к медикам. Самих ребят в ближайшей к нам больнице мы не застали. Они в этот момент работали в больнице у северных ворот. Но наши врачи с восторгом отзывались об их работе. И, как и пожарные, просили оставить пацанов у нас навсегда в городе. Отлично. Кто там у нас остался? Спросил я у Зины, когда мы покинули южную больницу. Кирюша непосредственно за Емельяном Кузьмичом числится, ответила она. Он сам за ним и приглядывает. А вот где Катюшу искать, ума не приложу. Это по огню, которая... Вспомнил я и поднял руку к воротнику, в который была воткнута булавка-говорушка. «Сейчас, у губернатора спрошу». Катя обнаружилась в кузнице, которую Иван создал для нужд города. Чистенькая, аккуратная, с торчащими в разные стороны косичками, она смотрелась инородным объектом на фоне потных, почерневших от копоти кузнецов в кожаных фартуках, остервенело лупящих молотами по раскаленному железу, подымая тучи искр, сажи и пара. Девчушка что-то строго выговаривала старшему кузнецу, тыкая пальчиком то в сторону горна, то на несчастную железяку, покрасневшую чуть ли не до бела от огня и страданий, а главный мастер внимательно ее слушал, уважительно кивая. Я потянул Зину за рукав. «Пойдем, не будем мешать. И так видно, что Катюша ваша при деле, вон как командует». Распрощавшись с Зиной, я неторопливо побрел через центральную площадь к ступеням, лениво раздумывая, а не сходить ли к Иван Палычу на кухню, чтобы вкусненьким хоть немного подлечить нервы. Как меня остановил Серега, редактор и издатель городской газеты «Вестник Града Кощеева». «Как хорошо, что я вас встретил, Федор Васильевич!» – засиял он. «От вашей уважаемой Варвары Никифоровны к нам заказ поступил, а я просто ума не приложу, как к нему поступиться». «Да? И что она еще затевает?» «Варвара Никифоровна подала заявку на выпуск 200 экземпляров азбуки, причем в кратчайшие сроки, чтобы успеть к началу занятий». «Хорошее дело», – кивнул я. «А в чем проблема?» «Я эту азбуку и в глаза не видел». Вздохнул Серега. «Придется искать европейские учебники и переводить. А если и объем книги большой будет, то мы и к Новому году не поспеем». «Действительно проблема», задумался я. «Давай, Серег, так сделаем. Я у себя в компе покопаюсь, вроде бы должны у меня учебники быть в электронном виде». Только там все равно объем не маленький, думаю. Короче, найду и посидим с тобой, подумаем. Может, втихаря и подсократим размерчик. Подмигнул я ему. Без ущерба для учебного процесса, разумеется. Радостный Серега убежал, но я и пары шагов не сделал, как наткнулся на двух патрульных, конвоирующих какого-то с виду разбитного паренька. «Эй, служивые!» – окликнул я их. «За что вы его?» Один из патрульных, скелет, само собой мне не ответил, а вот второй, бес, ловко козырнул. «Наш старый знакомый, батюшка, раньше все на рынке по карманам шарил, да тырил, что плохо лежит, а вот сейчас его взяли, когда он с местных пацанов, ну, которые тут пирожками поторговывают, начал грошики трясти. Беспредел, командир!» Боголопус на своей каменоломне быстро ему мозги вправит и поставит на путь исправления, хмыкнул я. Молодцы. Продолжайте, ребята. Я долго смотрел им вслед, не решаясь самому себе признаться, что давно пора приниматься за план, который я придумал еще в первые же дни, как мы попали сюда. План хороший, нужный, дельный, а вот начать его боязно. Коротко говоря, я хотел поставить нашу откровенно воровскую внутреннюю политику на рельсы закона, так сказать. Понятное дело, что искоренить преступность – это фантастика. Хотя у нас в городе воровство стало довольно редким явлением, а про грабежи мы вообще не слышали. Что-то такое приключалось еще в самом начале, но Аристофан со своими бандитами сразу же пресек подобные преступления. Думаю, с особой жестокостью пресек, потому что больше о грабежах я и не слышал. Все правильно, еще нам тут разгула бандитизма не хватало. Но если в моем городе с криминалом было практически покончено, то в остальных городах нашего государства мы просто-таки насаждали преступность. Ну, вот такая вот политика и метод добывания денег у царя-батюшки. Как еще сотни лет назад он придумал схему крышевания всех этих разбойничков да грабителей, так по наезженной она сейчас и продолжается, эта схема. Все понимаю, но категорически не одобряю. Вот и затеял я тут революцию устроить, перевернуть принципы воровского мира. Прибьют меня соратники даже еще раньше Кощея с Агриппиной Падловной. Ладно, буду действовать аккуратно и не спеша, авось и получится. Эх, и заживем тогда. Угу. Ближе к ужину объявился молчаливый и серьезный Колымдай. На мои расспросы он только коротко ответил, что сопровождал сотню своих ребят к Кощею, а потом вместе с ним... Тут он замялся и категорически отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на приказ царя-батюшки держать все в тайне. Это, кстати, тоже было весьма странно. Не припомню ни одного такого случая, чтобы режим секретности на меня распространялся или на Михалыча. В конце концов, Колымдай решительно поднялся и, пробурчав, что ужинать будет дома со своей Тамаркой, покинул нас. Но мы даже не успели обсудить его поведение, как к нам ворвалась зареванная Зиночка. «Иван Иванович пропал!» – сквозь слезы простонала она. «Я вернулась с нашего обхода, Федь, а его и нету нигде. Подождала, а потом кинулась искать, а его никто не видел. И это его тоже нигде нет. Я боюсь, Федя!» «Дела!» – осел на лавку Михалыч. «Точно эта мраковна что-то с ним сотворила», – заявил я. «Кощея обработала, а мужа прибила магически». «Ивана Ивановича?» замотала головой Зина. «Он у нас маг высшей категории, его так просто не погубить. Хотя... точно убила!» Я открыл было рот для четких и логичных контраргументов, но к нам ввалились Аристофан с Машей, вернувшиеся с войны на вечерний перекус. Дед усадил Зину и вручил ей бублик от нервов, да погнал Тишку да Гришку на кухню за едой, а сам принялся расставлять на столе тарелки и миски. «Как у вас дела?» – обратился я к нашим героям. «Все ништяк, босс!» – закивал Аристофан. Конкретно второй город сегодня ломанули. Как его там, Маш?» «Итиль», – зевнула вампирша. «Какое варварское название, а еще столица!» «Молодцы!» – обрадовался я. «Нормально прошло, сильно сопротивлялись. Потери у нас есть?» «Потери есть, босс», – вздохнул Аристофан. «Моего пацана порешили конкретно из десяток скелетов». «Да ты что! Это как же надо было постараться, чтобы беса убить? Да и скелетов так просто не прикончить!» «В натуре, босс! На мага ихнего нарвались, уже реально весь город подмяли, по всем улицам часовых поставили, а с дворцом главным все возимся. А как пошли в атаку, так козел какой-то там выскочил и давай руками махать. Ну и...» «Огнем наших ребят накрыло», — вздохнула Маша. «Как соломинки вспыхнули и сразу в пепел». «Хорошо, Горыныч вовремя этого гада заметил», — покивал бес, — «спикировал и башку ему нафиг откусил. А пацаны потом обиделись, но простых горожан трогать не стали». «Эх, жалко наших», — вздохнул и я. «Война, внучек». Михалыч погладил Аристофана между рожек и поставил перед ним бутылку самогона. «Без потерь тоже не бывает». «Ладно». Я взглянул на вернувшихся с тележкой еды бесенят. «Дальше какие планы?» «Ба, стандартно, босс». Аристофан глотнул из кружки. «Ух! В полночь последний крупный город возьмем, а завтра на юг вдоль берега двинемся. Там уже только типа зачистка и установление справедливой власти конкретно». «В полночь? Ночью?» «А чего, босс?» – пожал Аристофан плечами. «Скелеты вообще не спят, а мы, бесы, реально по неделе можем бодрствовать. Че тогда время тянуть? Да и прикольно ночью шухер навести». «Тогда да, согласен». Я присел за стол и потянул к себе тарелку. «А как там наш князь себя ведет?» «Цыц, Федька!» – заткнул меня дед. «Отужинаем, тогда и поговорим». «А ты, девонька!» – махнул он Зине. «Давай-давай, подсаживайся. Наипервейшее средство от тревоги и печали – накидать в пузо вкусненького». И все на полчаса умолкли, активно борясь с тревогой и печалью, а заодно остерегаясь дедова половника, которым он не только разливал борщ по мискам, но и демонстративно покачивал в воздухе, поглядывая на нас. «Кстати», – задумчиво протянул я, когда бесенята убрали миски, а дед выставил большой самовар. «Надо бы нам сразу города переименовать. Мелочь вроде бы, а большое моральное значение имеет». «Аристофаноград», – тут же заявил бес. «У Саркела этого», – отмахнулся я от беса, – «и так русское имя есть, Белая Вежа. Так что с ним заморачиваться не будем. Звучит хорошо, стильно. Чего еще надо?» «А что это означает, Теодор?» – наморщила лобик Маша. «Ну, Вежа – это ваша». «Это типа башня, подруга», – опередил меня Аристофан. «Да», – согласилась Маша, – «стены и башни там и правда из белого камня». «Ну и отлично», – кивнул и я. «А Итиль тогда переименуем в... Машкоград», – хихикнул Аристофан. «Михалыч-Сити». «Каспийск», – отрезал я. И звучит, и сразу понятно, о каких территориях речь идет. «Сойдет, босс», – пожал без плечами. «В принципе, без разницы». «Разница как раз есть», – помотал я головой. «На наших землях и города должны по-нашему называться». «А как они в стародавние времена назывались, внучек?» – хихикнул дед. «Когда эти земли еще исконно нашими были?» «А так и назывались, деда. Дать старинную рукопись почитать?» «А верю, верю», – снова хихикнул он. «Ну, оладики?» «Босс, а третий город как назовем?» – напомнил Аристофан. «Пусть князь голову ломает», – решил я. «Ему там править. Как скажет, так и будет. Конечно, с нашего одобрения. Кстати, Аристофан, как он там справляется?» «Орет реально!» – кивнул бес. «Суетится, командует, но все по делу. Пытался с саблей в первый ряд пролезть, типа в бой войска повести, но мы его притормозили. Все ништяк, босс!» «Ну и славно! Значит, правильную кандидатуру мы на пост князя подобрали». «Ну, хоть на ратном поле дела у нас хорошо идут. Тьфу-тьфу!» – сплюнул Михалыч и вздохнул. «Давай, внучек, расскажи ратникам от дома оторванным, какие дела у нас тяжкие происходят». «В натуре?» – посерьезнел Аристофан. «Что вы еще натворили, Теодор?» – вздохнула Маша. «Стоило вас на день одного оставить?» «Ой, Маш!» И я коротко ввел их в курс дела, а потом указал на Зиночку. А еще Иван Иванович пропал, директор школы. «Да игралась цыпа со своим полюбовничком!» Повернулся к ней Аристофан. «Точно эта женушка директорская подсуетилась. Не нравится она мне реально». «А вы откуда про нас знаете, господин бес?» Покраснела Зина. «Да про вас и знать не надо», фыркнул дед. «Достаточно просто разок поглядеть, как вы перемигиваетесь с Иванычем». «Ну да», секретарша наклонила голову. «Любим мы друг друга». «Любили». И она снова заплакала. «Завязывай, подруга», погладил ее по плечу бес. «Тут не сопли по столу надо размазывать, а дело делать». «Какое теперь дело?» Еще сильнее зарыдала Зина. «Нет больше на белом свете моего Ванечки». «Ну, не факт», покачал я головой. «Погодите, попробую все-таки». И я взялся за булавку. «Колымдай, зайди на минутку». Квартира нашего генерала находилась недалеко от канцелярии, и вскоре он уже стоял рядом со столом, насупившись и из-под лобья поглядывая на нас. «Колымдай!» – вздохнул я. «Все понимаю, секретность, верность царю-батюшке и все такое. Ты нам просто скажи, жив Иван Иванович?» «Не лезьте туда, Федор Васильевич!» – пробурчал он. «Не могу сказать!» Он откашлялся и тихо произнес, отвернув голову. «И ему не поможете, и сами сгинете!» «Спасибо, дружище!» – искренне поблагодарил я. «Можешь быть свободен. Кстати, а на полуночный штурм ты пойдешь?» Он только фыркнул возмущенно и покинул нас. «Понятно!» – подмигнул я Зине. «Вот и заканчивай реветь. Жив твой Ванечка, похоже!» «Надо отыскать его!» – тут же вскочила она. «Надо самой в живых остаться!» Надавил ей на плечи Михалыч, заставляя сесть обратно. «Ты, девонька, сопли утри, да подумай хорошенько. Ежели это все женушка твоего Иваныча замутила, то на кого она следующего нацелится вместе своей?» «Ой!» – прошептала девушка. «А что же теперь делать?» «Надо на время спрятать тебя», – я задумчиво посмотрел на нее. «Легко, босс», – предложил Аристофан. «Давай мы ее реально к нашему долби в кабак отправим, в Никифоров». «Вариант», — согласился я. «Молодец, Аристофан. Закинешь ее тогда и объяснишь своему пенсионеру, как и что». «Пойдем, подруга», — поднялся бес, доставая из кармана шмат разум. «Мы быстро, босс, туда и сюда реально». «Чайку, деда», — попросил я. «Попьем спокойно, пока Аристофан путешествовать будет».